Глава 26. Проснулся он в 9 часу и сразу же вспомнил, что на 2 назначено бюро, где будут разбирать его персональное дело, где в лучшем случае дадут ему строгача, а в худшем... Но он вспомнил и вчерашний свой разговор с Евпроксеиным, и на душе сразу стало спокойно. Сев в постели, он улыбнулся, потянулся, глянул в окно и увидел привязанную к забору верховую лошадь. «Кто бы это мог быть?» — удивился председатель. Тут за дверью раздался какой-то шум, дверь отворилась, и в проеме возникла жена. «Иван, к тебе пришли», — сказала она. Из-за спины ее выглядывал прокурор, лицо его было помято и бледно. «Паша», — удивился Голубев, — «что-нибудь случилось?» Прокурор посмотрел на председателя, потом на его жену. «Выйди», — сказал ей Голубев. Она вышла и прикрыла за собой дверь. «Вот что, Иван», — потоптавшись, нерешительно начал Евпроксеин. «Вчера мы с тобой говорили, так я был сильно пьян. В общем, пьяный я был, понял? И ты за 7 верст с утра прискакал, чтобы мне это сказать?» «Да, за этим. То есть нет. То есть я хочу сказать, что в пьяном виде иногда не то говорю. А вообще-то я так не думаю. Вообще-то я...» «Я все понял, Паша», — тихо сказал Голубев и сам покраснел, смутившись. «Понял? Ну и хорошо». Прокурор попятился к двери, но остановился. «Нет, ты вообще-то не думай. Я не за себя. Я за тебя. Если тебе партия говорит, что ты не прав, ты должен признать, что ты не прав». «Ой, ой!» — поморщился председатель и замахал руками. «Зачем ты это говоришь? Иди отсюда, иди!» Тут и прокурор покраснел и взялся за ручку двери. «Паша!» — остановил его Голубев. Тот обернулся. «Паша!» — повторил председатель, волнуясь, и спустил ноги с кровати. «А ведь ты вчера все правильно говорил. Так неужели же только по пьянке?» «По пьянке», — разглядывая свой правый сапог, твердо сказал прокурор. «Жаль», — сказал Голубев. «А ведь так хорошо говорил. Теоретически так все ловко обосновал». «Теоретически, теоретически», — передразнил прокурор. «Какая уж тут теория! Теоретически, может быть, так все и есть, а практически я боюсь!» — закричал он и, замахав руками, выскочил из комнаты.